Начало второй дорожки восьмой кассеты. Юнг констатировал, в отличие от личного бессознательного, которое является в известной степени относительно поверхностным слоем сразу же под порогом сознания, коллективное бессознательное в обычных условиях неосознаваемо. Поэтому даже при помощи аналитической техники нельзя вызвать воспоминания, поскольку оно не было ни вытеснено, ни забыто. Само по себе коллективное бессознательное вообще не существует. На самом деле оно является ничем иным, как возможностью, той самой возможностью, которая передается нам по наследству с древних времен посредством определенной формы мнемических образов или, выражаясь анатомически, через структуры мозга. Нет врожденных представлений, но, наверное, есть врожденная возможность представлений, которая определяет границы даже самой смелой фантазии, определяет, так сказать, категории деятельности фантазии, в известной степени идеи вриори, о существовании которых, однако, невозможно судить без наличия соответствующего опыта. Они проявляются в оформленном материале в качестве регуляторных принципов его оформления. «Проблемы души нашего времени», М. 1994, страница 57. Элементы этого коллективного бессознательного, архетипы, являются в определенной степени обобщенной и равнодействующей бесчисленных типовых опытов ряда поколений. Они представляют собой, так сказать, психические осадки бесчисленных переживаний подобного типа. Там же, страница 57-58. Бессознательное, как совокупность архетипов, является осадком всего, что было пережито человечеством, вплоть до его самых темных начал. Но не мертвым осадком, не брошенным полем развалин, а живой системой реакции и диспозиции, которая невидимым, а потому и более действенным образом определяет индивидуальную жизнь. Там же страница 131. К общечеловеческим первообразам или архетипам относятся образы матери Земли, героя, мудрого старца и другое. Архетип «тень» представляет собой образ всего низменного в человеке, всего антисоциального в нем. Разрушительная, агрессивная тенденция таится в глубинах человеческой души и способна проявиться в действиях человека. Но эта тенденция может и не стать явной, а скрываться под маской персоны. Архетипы, в котором заключена ширма или маска, которой пользуется человек, чтобы скрыть свое истинное «я». Архетип анима представляет женское начало в мужчине. Архетип же анимус – мужское начало в женщине. Они ведут к взаимопониманию мужчины и женщины, но могут вести и к психическим кризисам при несовпадении идеализированных представлений с реальным человеком. Архетип самость у Юнга выступает субъектом целостной психики человека. Самость предопределяет всю жизнедеятельность человека, направленную на достижение целостности и единства составляющих его частей. Архетипы тесно связаны с символикой и проявляются в сновидениях, художественном творчестве и тому подобное. Коллективное бессознательное, отмечает Юнг, является огромным духовным наследием, возрожденным в каждой индивидуальной структуре мозга. Сознание же, наоборот, является эфемерным явлением, осуществляющим все сиюминутное приспособление и ориентации, отчего его работу, скорее всего, можно сравнить с ориентировкой в пространстве. Бессознательное содержит источник сил, приводящих душу в движение, а формы или категории, которые все это регулируют, — архетипы. Все самые мощные идеи и представления человечества, сводимые к архетипам. Особенно это касается религиозных представлений. Но и центральные научные, философские и моральные понятия не являются здесь исключениями. Их можно рассматривать как варианты древних представлений, принявших свою нынешнюю форму в результате использования сознания. Ибо функция сознания заключается не только в том, чтобы воспринимать и узнавать через ворота разума мир внешнего, но и в том, чтобы творчески приводить мир внутреннего во внешнее. Там же страница 132-133. В заключение отметим, что бессознательное и сознательное являются двумя относительно самостоятельными сторонами единой психической реальности человека. Между ними довольно часто противоречия, порой конфликты, но они взаимосвязаны, взаимодействуют между собой и способны достигать гармоничного единства. В бессознательном заключены богатые возможности для рационализации человеческой жизнедеятельности, в особенности это касается творческой деятельности субъекта. Сознание, питая и в значительной мере формируя бессознательное, в целом способно его контролировать, а также определять общую стратегию поведения человека. И хотя поведение человека, особенно социальное его поведение, определяется сознанием, осознанное поведение не исчерпывает всех поведенческих актов, в нем остается место и бессознательному. В генезисе психики человека бессознательное выступает первым, а сознательное – вторым этапом ее формирования и развития. Но с возникновением сознания бессознательное не растворяется в нем. Оно становится уровнем человеческой психики, начиная активно взаимодействовать с уровнем сознания. Более того, под влиянием эволюции сознания бессознательное развивается, изменяется и обогащается по своей структуре, функциям и содержанию. Бессознательное у человека и бессознательное у животных при общих сходных чертах обладает существенными различиями. Бессознательное в субъекте очеловечивается и социализируется. Оно биосоциально по своей природе. Параграф 3. Проблема идеального. Важнейшим свойством индивидуального, да и общественного сознания является идеальность. Идеальная, характерная черта, главнейший признак сознания, обусловленной социальной природой человека. Сложность существа и состава идеального, разнообразие его детерминирующих факторов, проявлений, функций в жизни и деятельности человека, все это, как и многое другое, обусловило трудность его познания. Широкое разнообразие представления философов о сущности идеального и его предназначении от различных точек зрения внутри той или иной философской школы до глубоко дивергированных направлений в рамках всей философии. Материализма и идеализма. Сам термин «идеализм» в своем генезисе восходит к идее идеальному. Иначе говоря, идеальное выступает как одна из вечных и в то же время всегда актуальных проблем философии. Несмотря на то, что проблема идеального возникла еще в античную эпоху, по крайней мере со времен Платона, в 20-м столетии после нескольких десятилетий забвения она вновь заявила о своем существовании, став едва ли не новой. Бесспорная заслуга в ее возрождении принадлежит Иленкову. Смотри, Иленков, «Идеальная», философская энциклопедия, М. 1962, том 2, страница 219-227. Его же «Проблема идеального», «Вопросы философии», 1979, номера 6-7, его же «Диалектическая логика. Очерки истории и теории». М. 1984, страница 164-188. Идеальное, с его точки зрения, не тождественно субъективной реальности всему тому, что имеется в индивидуальном сознании. Это не столько часть индивидуального сознания, сколько компоненты общественного сознания, к которому приобщился индивид. Это такие элементы общественной культуры, которые непосредственно связаны с деятельностью индивида. Идеальное – это образы, подлежащие опредмечиванию или духовной объективации. Идеальное широко представлено в трудовой практической деятельности. От практики оно отличается тем, что в нем самом нет ни одного атома вещества того предмета, который подлежит созданию. Когда у инженера появляется идея новой машины, он создает при этом не реальную, а идеальную машину. Идеальная форма – это форма вещи, но существующая вне этой вещи в сознании человека, в виде его активной жизнедеятельности. Идеальное – это то, чего в самой природе нет, но что конструируется человеком в соответствии с его потребностями, интересами, целями, что подлежит реализации на практике. Идеальное, как форма человеческой деятельности, существует только в деятельности, а не в результатах, ибо деятельность, если это постоянное, длящееся отрицание наличных, чувственно воспринимаемых форм вещей, их изменения, их снятие в новых формах. Когда предмет создан, потребность общества в нем удовлетворена, а деятельность угасла в ее продукте. Умерло и само идеальное. Идеальный образ, например, хлеба, возникает в представлении голодного человека или пекаря, изготавливающего этот хлеб. В голове сытого человека, занятого строительством дома, не возникает идеальный хлеб. Но если взять общество в целом, в нем всегда наличествует и идеальный хлеб, и идеальный дом, и любой идеальный предмет, с которыми реально имеет дело реальный человек в процессе производства и воспроизводства своей материальной жизни. Отличие деятельности человека от деятельности животного состоит в том, что ни одна форма этой деятельности, ни одна способность не наследуется вместе с анатомической материальной организацией его тела. Эти формы деятельности, деятельные способности, передаются здесь только опосредованно, через формы предметов, созданных человеком для человека. К идеальному, отмечает Линков, относятся нравственно-моральные нормы, регулирующие бытовую жизнедеятельность людей, правовые установления, формы государственно-политической организации жизни, ритуально узаконенные схемы деятельности во всех ее сферах, обязательные для всех правила жизни, жесткие цеховые регламенты и тому подобное, вплоть до логических нормативов рассуждения. Все эти структурные формы и схемы общественного сознания противостоят индивидуальному сознанию в качестве особой, внутри себя организованной действительности, в качестве внешних форм его детерминации. Идеальность предстает как форма сознания и воли, как закон, управляющий сознанием и волей человека, как объективная принудительная схема сознательно-волевой деятельности. Общественное сознание выступает как исторически сложившаяся и исторически развивающаяся система независимых от индивидуального сознания форм и схем объективного духа, коллективного духа, коллективного разума человечества, непосредственно народа с его своеобразной духовной культурой. Человек обретает идеальное, идеальный план жизнедеятельности только и исключительно в ходе приобщения к исторически развившимся формам общественной жизнедеятельности, только вместе с социальным планом существования, только вместе с культурой. Идеальность есть нечто иное, как аспект культуры, ее измерение, определенность, свойства. По отношению к психике, к психической деятельности мозга, это такой же объективный компонент, как горы и деревья, как луна и звездное небо. Вследствие этого объективная реальность идеальных форм – это недосужая выдумка злокозненных идеалистов, как это кажется псевдоматериалистам, признающим с одной стороны внешний мир, а с другой только сознающий мозг или сознание как свойство и функцию мозга. Это реальный факт. В голове, понимаемой натуралистически, то есть так, как ее рассматривает биохимик, анатом, физиолог высшей нервной деятельности, никакого идеального нет, не было и никогда не будет. Что там есть, так это единственно материальные механизмы своей сложнейшей динамикой, обеспечивающие деятельность человека вообще и в том числе деятельность в идеальном плане, в соответствии с идеальным планом. Вне человека и помимо человека никакого идеального нет. Но человек при этом понимается, что подчеркивает Ильинков, не как отдельный индивид с его мозгом, а как реальная совокупность реальных людей, совместно осуществляющих свою специфическую человеческую жизнедеятельность, как совокупность всех общественных отношений, складывающихся между людьми вокруг общего дела, вокруг процесса общественного производства их жизни. Идеальное и существует только внутри человека, понимаемого таким образом. Другой подход к проблеме идеального представлен наиболее полно работами Дубровского. Смотри Дубровский «О природе социального. Вопросы философии», 1971, номер 4. Его же «Информация, сознание, мозг», М. 1980. Его же «Проблема идеального», М. 1983. Его же «Категория идеального. Ее соотношение с понятиями индивидуального и общественного сознания. Вопросы философии», 1988, номер 1. Существо этого направления в неразрывной связи идеального с индивидным уровнем субъекта, с психикой человека. Дубровский считает неверным положение, будто идеальное есть принципиально внеличностное и надличностное отношение, реализуемое не в человеческой голове, а в самой социальной предметности. Несостоятельное представление, будто идеальное абсолютно независимо от мозга, от его состояний. Необоснованным является с его точки зрения и отождествление идеального с мыслительным, с рациональными схемами, нормативами, исключительно с теми духовными явлениями, которые обладают достоинством всеобщности и необходимости. Неверно, будто идеальное несовместимо со случайным, единичным. Он обращает при этом внимание на внезапные интуитивные, поэтические или теоретические озарения, являющиеся случайными, сугубо индивидуальными. С его точки зрения, неувязка получается, когда идеальное связывается главным образом с опредмеченными результатами деятельности. Здесь Дубровский прав, имея в виду некоторые примеры, приводимые Иленковым в качестве идеального. Форму стоимости, икону, формы государственно-политической организации жизни. Но несправедливо считать, что раз у Иленкова идеально имеет статус объективной реальности, значит происходит редукция идеального к материальному. Оно объективно лишь по отношению к сознанию индивида, оставаясь субъективным в социуме по отношению к природе. У Иленкова идеальность предстает как закон, управляющий сознанием и волей человека, как объективно-принудительная схема сознательно-волевой деятельности. Это положение, считает Дубровский, несовместимо с творческой активностью сознания. Живая творческая личность отличается какой-либо автономии, становится марионеткой, функциональным органом объективно-принудительной схемы. По его мнению, из того, что идеально есть общественный продукт и необходимый компонент социальной самоорганизации, еще не следует, что оно должно быть теоретически локализовано в пределах общественной системы в целом, а не в пределах общественного индивида, отдельных личностей. Идеально не существует само по себе. Оно необходимо связано с материальными мозговыми процессами. Оно есть нечто иное, как субъективное проявление некоторых мозговых нейродинамических процессов. В этом смысле идеальное непреложно объективировано, ибо иначе оно не существует. Идеальность есть сугубо личностное явление, реализуемое мозговым нейродинамическим процессом определенного типа. Этот особого типа процесс актуализирует информацию для личности в форме текущих субъективных переживаний. Подобно тому, как неактуализированная для личности информация, хранящаяся в нейронных, субнейронных и молекулярных структурах головного мозга, есть лишь возможность идеального, а не идеальное как таковое, точно так же информация, фиксированная в памяти общества, в книгах, чертежах, машинах, произведениях искусства, иконах и других материальных системах, не есть идеальное, не будучи актуализируемые в сознании личности. Идеальное – это психическое явление. Оно представлено всегда только в сознательных состояниях отдельных личностей. Записанная на бумаге или на магнитофонной ленте фраза может расцениваться как продукт психической деятельности. Однако подобный продукт не содержит в себе идеального. Идеальное является исключительно субъективной реальностью и существует только в голове общественного индивида, не выходя за ее пределы, хотя это качество и связано с воздействием внешнего мира, с активностью деятельности человека, обусловлено органической включенностью индивида в функционирование общественной системы. Категория идеального обозначает специфическое для человека отображение и действие в субъективном плане, в отличие от объективных действий, непосредственно производящих изменения в материальных объектах. Эта категория обозначает такое свойство деятельности нашего головного мозга, благодаря которому нам непосредственно дано содержание объекта, динамическая модель объекта, свободная от всех реальных физических качеств объекта, от его материальной весомости, а потому допускающая свободное оперирование ею во времени. Но субъективный образ отделен не только от субстрата отражаемой вещи, но и от нейродинамического кода, с которым он связан. Он отделен также и от сигналов, сопряженных с информацией. Информация не существует отдельно от сигнала, она необходима, воплощена только в сигнале. Однако информация независима от энергетической характеристики сигнала, она независима от конкретных физико-химических свойств своего носителя. Одна и та же информация может быть воплощена и передана разными сигналами. Иначе говоря, информация инвариантна по отношению к формам сигналов. Дубровский приходит к выводу, что идеальное есть способность личности иметь информацию в чистом виде и оперировать ею во времени. Реализация данной способности, отмечает он, и обеспечивает самоорганизующей системе, личности, коллективу, обществу, по существу безграничное расширение диапазона возможностей отображения действительности и управления ею, в том числе отображение себя и управление собой, так как моделирование в идеальном плане не сковано обычными для всех материальных процессов физическими ограничениями. Дубровский подчеркивает базисный, основополагающий характер индивидуального сознания по отношению к общественному сознанию. Единственным источником новообразования в общественном сознании, считает он, служит именно индивидуальное сознание. Содержание общественного сознания существует лишь в форме субъективной реальности множества людей, составляет ядро содержания множества индивидуальных сознаний. Именно в этом смысле общественное сознание идеально. Содержание общественного сознания гораздо шире содержания сознания индивидуального. В то же время данное индивидуальное сознание может быть в ряде отношений богаче общественного сознания. В содержании индивидуального сознания всегда остается нечто такое, что не объектируется во внешнеличностных формах культуры, полностью не опредмечивается или вообще не может быть опредмечено на данном этапе исторического развития. То есть неотчуждаем от живой личности, существует только в ней исключительно в форме субъективной реальности данной личности. Надличностное нельзя истолковывать как абсолютно внеличностное, как совершенно независимое от реальных личностей, ныне существующих или живших прежде. Сложившиеся структуры духовной деятельности, нормативы и тому подобное выступают для меня и моих современников как надличностное образование, формирующее индивидуальное сознание. Но сами эти образования были сформированы, конечно, не сверхличным существом, а живыми людьми, творившими до нас. Итак, идеальное охватывает весь круг явлений субъективной реальности. Это всякое знание, существующее в форме субъективной реальности. Такова одна из точек зрения на проблему идеального. Представление о сущности идеального как субъективной реальности, как относящейся ко всем элементам сознания человека, является, по-видимому, доминирующим в частных науках – психологии, физиологии, высшей нервной деятельности, медицине и другом. Возможно, оно и пришло в философию естествознания – В этом, между прочим, нет ничего предусудительного. В то же время имеется и солидная философская традиция такого понимания проблемы идеального. В русле этой традиции, которую можно назвать сенсуалистической, находятся концепции Лока, Беркли и других. Юм отмечал, что слово «идея», то есть «идеальное», обыкновенно понимается и Локом, и другими в широком смысле. Оно обозначает все наши перцепции, и ощущения, и аффекты, и мысли. Смотри «Юм. Сочинение в двух томах. М. 1966. Том 2. Страница 25». Но при таком подходе к идеальному в значительной мере упускается из виду основная проблема философии – соотношение идеи духа и природы, проблема, кстати, сама родившая понятие идеи. Сведение основного вопроса философии к вопросу о соотношении материального объекта и сознания индивида, и в этом смысле идеального, подменяет, собственно, философскую проблему физиолога психологической проблемой и, по сути дела, приводит к недооценке или снятию основной проблемы. По нашему мнению, более глубокие основания имеет другая традиция, уходящая своими корнями в античность, в истоке поляризации философии на идеалистическое и материалистическое направление. Родоначальником этой традиции является Платон. Смотри его трактовку «Идеи идеального» на странице 92-102. Идеальное по самому своему существу конструктивно. Оно стремится преодолеть наличное бытие, и в этом отношении оно критично к существующим его формам. Оно способно проникать в тенденции развития предметов, видеть их способность быть более развитыми, более совершенными. Идеальное толкает к этому более совершенному, оно заключает в себе импульс такого движения и развития. Преобразующий характер идеального заложен в самом его сути, и этот характер, к сожалению, затушевывается или теряется при узкоэмпиристском к нему подходе. Кант, как отмечал Гегель, считал идею чем-то необходимым, целью, которую следует ставить себе как прообраз для некоего максимума, стремясь как можно больше приблизить к ней состояние действительности. Гегель идет дальше. Он полагает, что идею следует рассматривать не только как цель, а так, что все действительное есть лишь постольку, поскольку оно имеет внутри себя идею и выражает ее. Гегель подчеркивает, что предмет, объективный и субъективный мир только должны вообще совпадать с идеей, но сами суть совпадения понятия и реальности. Реальность, не соответствующая понятию, есть просто явление нечто субъективное, случайное и произвольное. Такие целостности, как государство, церковь, перестают существовать, когда разрушается единство их понятия и их реальности. В отличие от объективно-идеалистического или материалистическо-гелозоистического подхода, современный научный материализм не рассматривает всю предметную действительность как сферу реализации идеального. Он ограничивает идеальное только областью человеческой культуры, человеческой деятельности. Неорганическая и органическая природа выводятся за пределы прерогатив идеального. Как отмечал Маркс, идеальное есть нечто иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Ценно в данном положении, прежде всего, ограничение идеального человеческой головой. Это значит так же, что вне пределов этой головы, то есть в каких-либо товарах, иконах и тому подобное, идеальное существовать не может. Конец второй дорожки восьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.